Вань, привет. Чего тебе нужно? Хочу поболтать с тобой, я тебе же книгу пишу. Не нужны мне ни книги, ни болта, нихуя мне не нужно. Что ты такая злая?